потому уж ей застежек пришить нечем. А Кощей, вон хоть с ноготь, обличье имеет. У нас дед один его видел. Так, говорит, личико махонькое-махонькое, как затертый пятиалтынник. Про это и попы не знают, какое у нежити обличие. Отозвался на эти слова звонкоголосый мужичок и сейчас же сам заговорил, что у них в селе есть образ пророка Сисания, и при нем списаны 12 сестер-лихорадок. Все, как есть, просто голыми бабами наружу выставлены, а рожи им все повыпечены, потому что кто как ставит пророку свечу, сейчас самым огнем бабу в морду ткнет, чтобы ее лица не значилось. Да и архангел их, этих 12 сестер, тоже огненными прутьями страсть как порет, чтобы они народ не трясли, — пояснил другой мужик из того же села и добавил, как он раз замерзал в пургу и самого архангела видел. — Замерзал, — говорит я, — замерзал. И все Егорью молился, и стал вдруг видеть, что в полугорье, недалече, сам Егорий средь белого снегу на белом коне стоит. Позади его яснит широк бел шатер, а сам он на ледяное копье опирается, а вокруг его волки, которые на него бросились, все ледянками стали. А я один раз холеру видел. Произнес еще один голос, и, вмешавшийся в разговор крестьянин, рассказал, как пред тем года 4 назад у них холере быть, и он раз пошел весной на двор вилой навоз ковырять, а на навозе откуда ни возьмись петух, сам поет, а перья на нем все болтаются. Это и была холера, которая в ту пору, значит, еще только прилетела да села. Разговор стал сбиваться и путаться. Кто-то заговорил, что на Волхове на реке всякую ночь гроб плывет, а мертвец ревет, вокруг свечи горят и ладан дышит, а покойник вечный колокол бьет и на Ивана царя грозится. Не умолк этот рассказчик, как другой стал сказывать, куда кони пропадают, сваливая все то на вину живущей где-то на турецкой земле белой кобылицы с золотой гривой, которую, если только конь заслышит, как она по ночам ржет, то уж непременно уйдет к ней, хоть его за семью замками на цепях держи. За этим пошла речь о замках, разрыв в траве, и как ее узнать, когда сено косят и косы ломятся, что разрыв трава одну кошку не разрывает, но что зато кошке дана другая напасть. Она, если вареного гороху съест, сейчас оглохнет. Оказывалось, впрочем, что и ей еще не хуже всех. Потому что мышь, если в церкви под царские врата шмыгнет, то зато летучий должна скинуться. Беседа эта на всех, кто ее слушал, производило тихое, снотворное впечатление. Такое, что и строптивый мужик не возражал. А Ермолаич, зевая и крестя рот, пропел. Да-да, все всему глаз подает. И слушает Дуброва, как вода говорит, побежим, побежим. А бережки шепотят, постоим, постоим. А травка зовет, пошатаемся. Но с этим рассказчик быстро встал, и за ним торопливо вскочили другие. Великое тайнодействие на поляне совершалось. Красная сосна, врезаясь в черную липу, пилила пилой. В воздухе сильно пахло горячим деревом и смолой, и прозрачная, синеватая, светящаяся нитка мигала на одном месте в воздухе. «Ну, ну, сынки, хватки, дочки, полизушки, наляж!» — крикнул, бросаясь к добычникам Ермолаич. «Еще секунда, и огонь добыт! Сынки, хватки, дымяся потом, еще сильней налегли. дочки-полизушки сунулись к дымящимся бревнам с пригоршнями сухих стружек и с оттопыренными губами, готовыми раздуть затлевшуюся искру в полыми. Как вдруг натянутые безмерным усердием концы веревок лопнули. С этим вместе обе стены трущих огонь крестьян, оторвавшись, разом упали. Расшатанное бревно взвизгнуло, размахнулось, и многих больно зашибло. Послышались тяжкие стоны, затем хохот, затем в разных местах адский шум, восклик, зов на помощь, и снова стон ужасный, отчаянный. И все снова затихло, точно ничего не случилось. Меж тем, как произошло нечто замечательное. Михаила Андреевича Бодростина не стало в числе живых, и разрешить, кто положил его на месте, было не легче, чем разрешить спор о кавиле и кавиле.